Хислер открыл дверь в зал аудиенции Топкапи. Джеймс и Денфорд вошли внутрь и увидели, что комната запружена янычарами и алебардщиками, выстроившимися по обе стороны трона. Осман Бей стоял по левую руку султана, а Хислар подошел и остановился справа от трона. Султан восседал на троне в темно-синем мундире главного янычара, фески, увенчанной золотым полумесяцем и золотой кистью. Денфорд произнес по-турецки церемонное приветствие, и султан склонил голову. Они переговаривались примерно минуту, и Джеймс пытался следить за ходом их разговора, но без особого успеха. Чтобы вести дела, он неплохо освоил турецкий язык, но эта церемониальная речь, полная цветистых оборотов, ему не давалась. Наконец Денфорд повернулся к Джеймсу и спросил: «Какой именно вопрос вы хотели задать султану?» «Спросите его, что случилось с Сарой», — с досадой бросил Джеймс. Денфорд перевел его вопрос, и оба посетителя выслушали ответ султана. «Он говорит, что не слышал об этой женщине», — сказал Денфорд, стараясь не смотреть Джеймсу в глаза. «О чем он говорит?» «Я договорился, что Сара будет обучать принцессу вот через этого человека», и возмущенный Джеймс указал на Хислара. Денфорд снова обратился к султану, и тот, пожав плечами, ответил что-то, отчего посол на несколько секунд онемел от изумления. «Что он сказал?» — спросил Джеймс, пристально наблюдавший за Денфордом. «Султан говорит, что, возможно, эта женщина и была здесь. Он на такие вещи особого внимания не обращает. Относительно дел гарема вам надо разговаривать с Хисларом. Так спрашивайте его, что здесь к дьяволу происходит, Денфорд? Совершенно ясно, что султан лжет». «Молчите, прошу вас», — ответил посол, с трудом сохраняя на лице улыбку. Джеймс неохотно замолчал, а Денфорд, повернувшись к Хислару, задал ему несколько вопросов, на которые получил очень краткие ответы. Они были настолько просты, что Джеймс и сам их понял. Все сильнее раздражаясь, он переводил взгляд с Хислара на посла. Было ясно, что Денфорд ничего не добьется. «Хислар говорит, что эта женщина некоторое время действительно пробыла здесь, обучая султан принцессу, но ему неизвестно, что с ней стало». Джеймс багровел от негодования. «Я и сам понял ответ, Денфорд. Это просто чудовищно. Как вы можете позволять этим людям вытворять подобное?» Во время разговора Осман Бей старался не встретиться с Джеймсом глазами, но теперь многозначительно посмотрел на него, взглядом приглашая выйти. Джеймс моментально замолчал и с трудом взял себя в руки. «Поблагодарите султана за любезно предоставленную аудиенцию и спросите, разрешает ли он вам обратиться к паше Бурсы», — сказал Джеймс, стараясь говорить как можно сдержаннее. Денфорд, боявшийся, что Джеймс устроит скандал, с облегчением передал его слова султану. Тот пожал плечами и что-то спокойно проговорил, явно потеряв к ним интерес. «Он говорит, что мы можем отправиться в Бурсу, если желаем», — перевел Денфорд. Джеймс кивнул и деловито заметил: «Тогда пойдемте отсюда». Денфорд произнес заключительную речь, и, поклонившись, оба европейца направились прочь из тронного зала. Осман Бей воспользовался моментом, когда султан повернулся к Хислару, быстро прошел вперед и, открыв перед Джеймсом дверь, чуть слышно сказал на простейшем турецком: «Она все еще в Бурсе. Она пыталась убежать, но один янычар вернул ее паше. Она здорова и невредима». «Откуда вы знаете?» — пробормотал Джеймс, бросая взгляд в сторону трона, где султан все еще разговаривал с Хисларом, не замечая их. «Принцесса Роксолена подкупала людей, чтобы те доставали ей сведения. Удачи вам, я должен идти». Осман вернулся в тронный зал, а Джеймс с Денфордом направились прочь из дворца.